Объявленные с 9 марта санкции сохранялись, но не более того. 29 апреля на римской встрече контактной группы был одобрен так называемый пакет стабилизационных мер. Одновременно начались параллельные миссии – американская, осуществляемая Холбруком и Гелбордом, и российская – Афанасьевским. Параллельные челночные поездки в Белград и Приштину, но при достаточно тесном сотрудничестве, принесли свои плоды. 15 мая в Белграде Милошевич и Ругова договорились о начале переговоров по политическому урегулированию косовской проблемы между делегациями представителей сербского и югославского руководства с одной стороны и албанской общины в Косове с другой. 22 мая в Приштине прошло первое рабочее заседание делегаций сторон, напряженность явно снижалась. Но ровно через неделю ситуация в Косове снова взорвалась. Спровоцировали взрыв, в этом нет никаких сомнений, албанские боевики из ОАК, которые предприняли попытку установить контроль в приграничных с Албанией районах края. В ответ сербы провели широкомасштабную полицейскую операцию в западной части Косово. Были и жертвы как среди албанцев, в том числе и гражданских лиц, так и среди сербов. Значительно возросло число перемещенных лиц и беженцев в Албанию. Лидеры косовских албанцев отказались от участия в дальнейших переговорах. Становилась все более очевидной возможность применения силы НАТО против Югославии, хотя целый ряд европейских государств, в том числе членов НАТО, колебались в отношении осуществления такой акции, особенно в обход Совета Безопасности ООН. Я как-то сказал Олбрайт, Россия присутствует на Балканах 200 лет, если не больше. Непостижимо, почему американцы хотят навязать Балканам свои рекомендации, не советуясь с нами или решить по-своему существующие здесь конфликты. В момент самого накала страстей Милошевич был срочно приглашен в Москву. Встреча президентов состоялась в Кремле 16 июня 1998 года. По ее итогам договорились принять совместное заявление, текст которого тут же в Кремле отрабатывали Милошевич с коллегами, министры иностранных дел и обороны России со своими коллегами. Мы добились того, что югославская сторона заявила о готовности незамедлительно продолжить переговоры по всему комплексу проблем, включая формы автономии края, не осуществлять какие-либо репрессивные действия против мирного населения, для налаживания доверия обеспечить свободу передвижения на всей территории Косово, гарантировать доступ в край гуманитарных организаций, включая Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара по делам беженцев. Не ограничивать возможности ознакомления ситуации дипломатическим представителям иностранных государств, аккредитованных в СРЮ и международным организациям. Было заявлено также беспрепятственное возвращение всех беженцев и перемещенных лиц на основе программ, согласованных с УВКБ и МККК. Это был самый серьезный прорыв. Больным стал вопрос о выводе из Косово югославского спецназа. На наши настойчивые просьбы согласиться на это Милошевич отвечал, «Поймите, что без прекращения активных действий ОАК даже объявление о возможности такого вывода приведет теперь же к волне сербских беженцев из Косово». В конце концов остановились на такой формулировке. «По мере прекращения террористической активности силы безопасности будут сокращать свое присутствие вне мест постоянной дислокации».